и учитель объявил протест против румян и духов на уроках, но увещевания оказались напрасными, и тогда директор категорически запретил косметику. Поэтессе пришлось довольствоваться малым, раскрашенной и надушенной отходить ко сну. В комнате разило фиалками, а на подушке по обе стороны от маленького личика виднелись следы губной помады и туши. Однако Генри был не такой человек, чтобы замечать подобные пустяки. «Какое растение, — промолвил он, подходя к кровати, — или, точнее, какая ягода вырастет, если закопать портрет своего бывшего возлюбленного?» «Возлюбленного?» — повторила дочь. Она глянула на меня, покраснела и отвела взор. Затем выдавила смешок и сердитым презрительным тоном ответила, что не знает. «Брусника!» — торжествующе провозгласил отец. Но она не поняла, и ему пришлось объяснить. «Брусника, ты что, не понимаешь, в чем соль?» «Брусника. Это портрет возлюбленного, бывшего возлюбленного. А у тебя ведь новый ухажер. И что ж ты делаешь? Бросаешь старого». «А почему бр?» — спросила Рут. Генри прочел ей краткую содержательную лекцию об употреблении междометий. «Бр» выражает отвращение, «фи» — брезгливость, «чур» — меня — испуг. «Но никто никогда так не говорит», — возразила Рут. «Зато раньше говорили довольно кисло», — парировал Генри. Из глубины дома со стороны хозяйской спальни послышался телефонный звонок. Лицо его прояснилось. «Кажется, это Чикаго», — сказал он, наклоняясь к Рут и целуя ее на сон грядущий. «А еще, мне кажется», — добавил он, спеша к двери, — «что мама вернется завтра». «Завтра», — повторил он и исчез. «Вот будет замечательно», — истово воскликнул я, если он угадал. Рут кивнула и промолвила «да» таким тоном, словно сказала «нет». На ее узком накрашенном личике вдруг отразилось серьезное беспокойство. Без сомнения, она вспомнила, что пророчила ей Бьюла по возвращении матери. Увидела и даже ощутила, как Долорес Соломею, уложенную на большое материнское колено, награждают звонкими материнскими шлепками, невзирая на то, что она годом старше Джульетты. «Так я пошел», — наконец произнес я. Рут взяла меня за руку и удержала. «Еще чуточку», — взмолилась она. И с этими словами облик ее переменился. Мучительное беспокойство уступило место робкой улыбке обожания. Губы раздвинулись, глаза раскрылись шире и заблестели. Словно она внезапно вспомнила, кто я такой, ее раб и безжалостный синебородый повелитель, то самое существо, на котором держится ее двойная роль роковой соблазнительницы и покорной жертвы. «А завтра, если мать и впрямь вернется домой, будет уже поздно. Представление окончится, театр закроют по приказу полиции. Значит, теперь или никогда?» И она сжала мне руку. «Я вам нравлюсь, Джон», — неслышно прошептала она. «Конечно», — ответил я звонким, жизнерадостным голосом профессионального затейника. «Больше, чем мама», — допытывалась она. Я изобразил добродушное нетерпение. «Что за дурацкий вопрос?» — сказал я. «Твоя мама нравится мне, как нравятся взрослые, а ты нравишься, как нравятся дети», — расстроенно заключила она. «Словно это имеет значение. А разве нет?» «Не в таких вещах». И когда я спросил, в каких таких вещах, она сжала мою руку и сказала, «когда человек нравится», подарив мне очередной многозначительный взгляд. Наступила неловкая пауза. «Ну, я пошел», — наконец сказал я, и вспомнил присказку, которая всегда чрезвычайно веселила Тимми. «Спи спокойно», — добавил я, высвобождая руку. «Да гляди, блох в перине не буди». Шутка прозвучала в тишине так, будто грохнулась чугунная чушка. Она продолжала смотреть на меня без улыбки, напряженно-томным взором, который показался бы мне смешным, если бы я не был напуган до полусмерти. «Так вы пожелаете мне спокойной ночи по-настоящему?» — спросила она. Я наклонился, чтобы запечатлеть у нее на лбу ритуальный поцелуй, и вдруг руки ее обвились вокруг моей шеи, и вышло, что уже не я целую ребенка, а ребенок целует меня сначала в правую скулу, потом с более явным намерением ближе к уголку рта. «Рут, Рут!» — выпалил было я, но, не дав мне продолжить, она с какой-то неловкой решимостью поцеловала меня снова, на сей раз прямо в губы. Я вырвался из ее рук. «Зачем ты это сделала?» — испуганно и сердито спросил я. —